Глава 20. Сквозь огонь и воду. Сочинение Генри Уильяма Люси. 6 часами раньше, чем Финелла в лихорадочном бреду видела зарево от горевшего парохода, обнявшее безбрежное море, Даник, прекратив поры, медленно дрейфовал в гавани Корк. Он ожидал, когда вспомогательный пароход станет с ним бок о бок, чтобы взять почту и увезти пассажиров, которым наскучило уже открытое море, и которые предпочитали проехать через Ирландию кратчайшим путем по железной дороге и таким образом попасть домой через Голигет. Не было никаких разумных причин покидать удобные каюты парохода. Даник совершил чудесный переезд. За обедом ни разу не слышалось Фридриха под аккомпанемент бьющейся в дребезги посуды в буфете. День за днем пассажиры сидели на палубе в креслах, наслаждаясь солнечным светом, свежим воздухом и сверкавшими волнами, из которых по целым часам без устали выскакивали дельфины, стараясь обогнать шедший полным ходом пароход. 2 дня тому назад очень близко прошли мимо кита, который, прощаясь с ними, выбросил высокий фонтан воды. Ронни смотрел на все большими глазами. Он часто слышал о китах, но до сих пор не видел их ни разу. «Что, сейчас из него выйдет Иона?» — спросил он Джессинта, своего постоянного товарища, который, стоя у борта, наблюдал за ним. «Нет, не думаю», — отвечал серьезно Джессинт. «Вспомни-ка, Ионе не очень-то удобно показалось помещение в ките, чтобы он снова захотел попасть в него по доброй воле. Побывать в ките хоть немножко для всякого человека хватит на целую жизнь. Кит пускает фонтаны, чтобы выбросить воду, которую он зачерпнул на громадной глубине. Но, вероятно, его мучит жажда, если он это делает часто», — сказал Ронни, выказывая свою симпатию в другом направлении. Ронни удивительно развивался на атлантическом пароходе, что ни в каком случае не было для него разочарованием. Он был всеобщим любимцем на пароходе, зазнобой для матросов и еще более для боцмана, дуть в свисток которого иногда составляло его привилегию. После Джессинта он более всего любил боцмана, даже более чем отца. Душевное настроение последнего совсем не совпадало с настроением белокурого здоровенького ребенка, которому из всех сил лакеи старались испортить пищеварение, кормя его втихомолку в неурочные часы украденными сладостями. По целым часам он просиживал на груди канатов с большими глазами, устремленными на боцмана, который рассказывал ему несбыточные и, вероятно, не совсем справедливые истории из морской жизни. С самой первой минуты он бегал по всему пароходу и везде запасся привилегиями. «Папа», — сказал он, задыхаясь, прибежав однажды утром к лорду Фрэнсису, когда они были уже на середине Атлантического океана, — «о чем ты думаешь? Я видел мисс Клеттербук». Маленький мальчик, который при обыкновенных обстоятельствах, казалось, не знал даже, что такое и боязнь. «О чем ты думаешь? Я видел мисс Клеттербук». Маленький мальчик, который при обыкновенных обстоятельствах, казалось, не знал даже, что такое боязнь, теперь дрожал каждым членом, и его загоревшее и обветрившееся лицо было совсем бледно. «Где?» — спросил лорд Фрэнсис с таким же смущением. «Там, впереди», — отвечал Ронни, который недаром проводил время с боцманом. «Я стоял у борта на конце палубы, когда она проходила мимо. Она просила меня сойти к ней, но я повернулся и убежал». «Она была одна?» «Нет, вокруг нее были люди. Она ни с кем не разговаривала и никого не слушала». «Верно ли, что то была она?» «Верно. Она так же улыбалась, как и тогда, когда приходила за мной в усадьбу, чтобы взять меня к маме. Тогда я любил ее улыбку, а теперь нет». «Ронни», — сказал отец, притягивая его за руку к себе, — «обещай мне кое-что сделать. Обещаешь?» «Да, папа», — отвечал быстро мальчик, глядя прямо на него глазами, которым никогда неизвестна была ложь. никогда не сходи на нижнюю палубу с верхней, даже в каюты или коридоры. Это для тебя совсем не годится. Обещаешь? — Да, папа, — отвечал Ронни. И он сдержал свое слово лучше, чем на письме, ограничив свои экскурсии к передней части корабля только некоторым пространством от конца стеража. Может быть, он и не заходил бы все-таки так далеко, но здесь находился его приятель Боцман. Когда для него наступала очередь, он становился на часы. Сидя здесь, Ронни старательно поворачивался спиной к носу, чтобы никоим образом не увидать опять этого злого лица с улыбкою, в которой он, совсем не зная жизни, все-таки понимал ложь. В этот светлый вечер прибытия в Квинстаун для Ронни была специальная радость. Джейсон поставил суверен под заклад насчет прибытия на имя Ронни, и Ронни выиграл ставку. «Господи!» — воскликнул Джессин, держа его за руку. «Ну что может сделать с 50 фунтами такая крошка, как ты?» «Я знаю», — отвечал Ронни. В глазах его светилось удовольствие. «Помнишь, когда мы жили в Аррогете, мы катались на ослах? Было так приятно, но мама сказала, что здешние ослы совсем не те, что в Каиро. Когда она там была, там были у нее 2 осла, такие большие, как лошади, с такими длинными ушами, как моя рука, и громадными темными глазами, которыми они смотрят, точно удивляются. Можно ли быть таким жестоким, чтобы гнать их по грязным улицам в жаркий день? Мама часто говорила, что ей хотелось бы иметь 2 ослов, таких, как в Каиро. Их звали Фараон и Рамзес. И тележку для нее и для меня. Я куплю ей все это за мои 50 фунтов. И мы будем кататься по всем местам Джерси, Гернси, Олдерни и Сарка. «Однако ты порядочный эгоист», — сказал Джейсон, отлично понимавший радостную картину, нарисованную мальчиком. Но ему только хотелось пополнить компанию сзади Фараона и Рамзеса. Ведь они все и всегда думали о женщине, поджидавшей их в Гернси. Лорд Фрэнсис с устремленными в пространство глазами думал о любви. Джейсон с немою печалью в сердце. Ронни с искренним желанием слышать ее голос, видеть ее улыбки, чувствовать объятия. Лорд Кеслитон немножко сомневался, достойна ли она всего этого, а мадам де Виньи? Ну, да мадам де Виньи не высказывала никому, какое направление приняли ее мысли. Время обеда было уже так близко, что решили отложить его, пока не снимут с парохода почту и пассажиров на Квинстаун. Вспомогательный пароход был уже в виду, вертя колесами и качаясь с носа на корму так, что это казалось невыносимым для толпы, цеплявшейся по бортам. А великолепный Даник стоял неподвижно, как крепкая скала против начавшегося прилива. Тендер быстро наполнился бесчисленными почтовыми сумками и 30 пассажирами при сердечных прощаниях с вновь заведенными друзьями, остававшимися на пароходе, и многочисленных пожеланиях встретиться снова в Лондоне или Париже. С последней группой к трапу направилась рослая фигура какой-то женщины, закрытой густой вуалью, с маленьким чемоданчиком в руке. Как только она подошла к шкафуту, Тендер дал предостережение, что мостки ненадежные. 2 пассажира, уже ступившие на них, едва избежали неприятности. Они уже приготовились прыгать на кожух Тендера, когда между громкими криками «Осади назад!», адресованными к направляющейся публике на Даник, полдюжины готовых рук стащили мостки с их косвенного положения и уладили дело снова. И опять рослая, закутанная вуалью фигура стала пробираться вперед, как вдруг один из палубных пассажиров грубо схватил ее за плечо и откинул назад. «Не туда, мадам», — сказал он, сжимая ее руку железными пальцами. «Ваша высадка будет еще в Ливерпуле, и нам еще долго ехать». Женщина повернулась к своему конвойному с бешенством затравленной львицы. С минуту казалось, что она вцепится в него, а так как она была одного с ним роста, то могла бы произойти отчаянная схватка, могущая кончиться смертью под волнами. В один момент мысль осенила мадам де Виньи. Она чувствовала, что игра ее сыграна, но она помнила, что у нее еще есть одна карта в руках, над которой она думала в мрачную несчастную ночь, когда лежала в бессоннице в своей узкой койке. «Может быть, вы найдете лучшим, если позволите мне идти самой», сказала она человеку, по платью которого в нем можно было узнать полицейского сержанта. Затем она медленно побрела назад, сознавая, что в толпе любопытных, столпившихся благодаря этому случаю на палубе, был человек, которого она действительно начала любить с безнадежной преданностью теперь, когда ее чары уже были бессильны над ним, и когда он безостановочно считал каждую версту, отделявшую его от беленького, обросшего розами домика в Гернси, где его прибытие ожидала его жена. «Джессинд, я желал бы быть уверенным, что проживу еще 10 или даже 3 года», сказал лорд Фрэнсис Онслоу низким нервным голосом, который за последнее время стал для него обыкновенным. Оба друга ходили взад и вперед по палубе, докуривая сигары. Прозвонили 4 удара колокола, и они остались на палубе совсем одни, если не считать подобных гномам часовых, бесшумно ходивших взад и вперед. Когда они вышли на палубу после обеда, светила луна, и вдалеке по штирборту ясно можно было различить берега Ирландии, точно мрачная тень, протянувшаяся вдоль освещенных луною вод. Даже тогда, когда они гуляли и разговаривали, сцена изменилась. Ни в какое время дня не было совершенно спокойно, как находили и пассажиры на тендере, переправляясь в Квинстаун. Теперь же дул легкий ветер с юго-запада, гоня хмурые облака, время от времени скрывавшие за собой луну, обещая совсем омрачить ее. Плыли на Карисор-Пойнт и скоро вошли в пролив. За все это время они привыкли ходить во время качки, и хотя ветер раздувал их сигары, когда они гуляли, и им приходилось сдерживать шаги, однако это было не в духе Джессинта, и они продолжали бороться с бурным ветерком. 10 лет, милый друг? Вам всего 30 лет, касаясь сажень ростом. Вы способны прожить еще 30 лет, по крайней мере. Да и почему вам не прожить 70 лет? Потому что в эти 30 лет я много сыграл. Обе руки грел на огне жизни и обжег их. Вы помните, когда мы были в Париже в прошлом году? Мы ходили смотреть «Эмиль Анжье» из пьесы «Жан де Томерой». Я часто теперь вспоминаю одну сцену из нее. Молчаливый Кэ-Монаке, который накануне осады Парижа покинул даже дневной свет. На него всходит Жан, скептик и распутник, насмехающийся над своими друзьями и желающий получить рану в борьбе с германцами, осадившими столицу. Вдруг приближается военная команда, играя марш, который Томерой знал, когда был ребенком далеко в Британии. При виде бретонских солдат, спокойно выступающих навстречу врагу страны, сердце Томероя наполняется и разрывает узы, в которых находилась его насмешливая натура. Вы помните, как он выступил вперед и потребовал себе места в рядах бретонцев? «Кто вы такой?» — спрашивают его, недоверчиво косясь на его прекрасное штатское платье. «Я человек, который прожил и который хочет хорошо умереть», — отвечал он. «Таков и я, Джессинд. Но мне не хотелось бы встречаться со смертью. Я был дураком и даже хуже. Но если бы я прожил еще только 3 года, 2, 1 год, чтобы только отплатить Финелли за все, то больше уж для меня ничего не нужно. От начала до конца был виновен один я. Мне хочется успеть высказать и это, и хоть сколько-нибудь исправить дело». «Глупость, Онслау. Вы пошатнулись. Не морская ли это болезнь? не спуститься ли нам? Вы можете, так как в Мерси мы будем рано утром, и там придется укладываться, а я поступлю иначе. Спокойной ночи. Отлично. Если вы посылаете меня спать, то спокойной ночи. Через 10 минут и вы уйдете, уверяю вас. Целые часы лорд Фрэнсис ходил взад и вперед, не сознавая потухшей сигары во рту, вспоминая о том времени, когда он впервые встретил Финеллу, о годах идиллического счастья, последовавшего после их свадьбы, появлении Ронни, о маленькой щели в их лютне, которая незаметно расширялась и расширялась и испортила, наконец, всю музыку их молодой жизни. Тихо он запел сам для себя: «Прости, прощай, река нас разделяет». «Будет скверная ночь», — сказала покрытая брезентом фигура, вырастая из темноты, окутывавшей переднюю часть палубы, по которой лились ручьи воды, так как Даник погружался носом в бушевавшее море и, поднимая его снова кверху, отбрасывал брызги, как отбрасывает от себя воду фонтан. «Кажется так, боцман», — ответил лорд Фрэнсис. «Но теперь уже недалеко и гавань. Спокойной ночи». «Спокойной ночи, милорд. Лучше не оставляйте-ка в своей каюте вещей, не привязанными нынешней ночью». Джессин спал сном человека со спокойной совестью и с хорошим пищеварением, который большую часть дня провел на палубе парохода, обвиваемый здоровым ветром Атлантического океана. Он редко видел сны, но в эту особенную ночь, 2 часа спустя, после того, как лорд Фрэнсис пожелал ему спокойной ночи, и он сошел к себе в каюту, которую занимал всего один, его стало покачивать из стороны в сторону, и что-то тяжелое стало тяготеть над его умом. Если он и имел какую-нибудь слабость по части туалета, то вся она сосредоточилась на мягких шерстяных чулках с дорожками цвета соленого морского песка. Он имел красивые ноги и не упускал случая при выезде из города с выгодой выставить их из-под верхнего платья. Теперь ему виделось во сне, что громадное несчастье постигло драгоценный запас его чулков. Искра из пароходной трубы, которая, когда он сходил вниз, выбросила на его глазах в темный воздух целый сноп их, почему-то безотчетно была свойственна всем снам, и упала она на связку его чулков, аккуратно сложенных в чемодане, стоявшем в каюте, и они безнадежно загорелись. Напрасно он хотел вскочить, схватить ведро воды и залить их. Что-то удерживало его на койке, и он не мог двигаться. Его страх, казалось, сообщился пассажирам и команде. Над головой забегали. Голоса заговорили жалобно, и над ревом волн, чудовищно бивших в бока и разбивавшихся в дребезги, раздались свистки боцмана. Весьма вероятно, что помощь придет вовремя, и чулки будут спасены. Кто-то постучался в дверь. Джессин проснулся наполовину и закричал: «Войдите!» Приглашение совершенно излишнее, так как дверь была не заперта. «Не падайте духом, сэр!» — крикнул боцман, быстро входя. «На пароходе пожар, и лодки уже готовы!» «Ронни?» — спросил Джессин, совершенно пробуждаясь теперь от кошмара с горящими носками. «Он в безопасности. Я разыскал его в самом начале, и теперь он на буксире у своего отца. Получше одевайтесь во все, во что только можете. Пока не настанет утро, в лодках будет худо». Джессин долго не одевался, в своей поспешности забыв даже о роскошных пострадавших чулках, о которых он будет теперь долго сожалеть. Когда он выскочил на палубу, странное зрелище представилось его глазам. Пассажиры числом около 200 человек столпились в одну толпу у мостика, большая часть женщин с обнаженными головами и все со следами поспешного одевания. Из одного из люков около колеса вырывался густой дым, то и дело возрастая. Освещаемые языками пламени, вырывающимися с обоих сторон из люков, линия одетых в синие матросов качала помпы в неимоверной борьбе с возрастающим пламенем. Спокойствие было полное. Тихие разговоры проносились в тесно сплотившихся кучках пассажиров. Громкие слова команды старшего офицера во главе пожарной команды раздавались от времени до времени над воющим ветром и над беснующимися волнами, которые били в борта, точно страстно желали сцепиться с огнем. Ронни, держась за руки отца и лорда Кэстлитона, стоял вне толпы, насколько возможно ближе к огню, которому он, очевидно, радовался, как самой лучшей вещи, какую он видел после кита. Капитан и второй офицер стояли на мостике, и через окошко рубки виднелись четыре нахмуренных лица, одетых в синие гигантов, которых странно веселые голоса отвечали на команду капитана криками «Штирборд! Отлично, сэр!» Капитан, перегнувшись через решетку мостика и обратившись к дрожавшей, но спокойной толпе пассажиров, сказал: «Друзья, спускайтесь вниз! Надеюсь, вы все поместитесь. Это скверная штука, но не опасная. Если бы это случилось часом позже, мы были бы уже в Голигеде, и все было бы отлично. Но при этом ветре и при быстроте, с какой развивается огонь, я не думаю, чтобы мы проехали далеко. Земля близко, днем было бы ее видно. Пароход теперь огибает косу позади Пулхелли. Только одна миля до берега, если я смогу благополучно довести корабль. Вы выйдете на берег в одних туфлях». Джессинд послал приветствие галантному капитану, которое подхватили пассажиры, ободренные им в громадной степени. После этого снова удивительное спокойствие воцарилось над осужденным кораблем, который быстро подвигался вперед по волнам, таким же неприветливым, как и размышления боцмана. На многолюдной палубе был такой же порядок, как и в те дни, когда пассажиры собирались погулять перед обедом. Ветер теперь дул так, что даже матрос назвал бы его полубурей, пронзительно свистя в разорванных снастях. Курс, взятый кораблем, поставил его к ветру кормой, и иногда его порывы относили дым от пылавшего люка к капитанскому мостику, обволакивали его, смущая пассажиров и скрывая из виду капитана и второго офицера. Но большую частью он дул прямо от штирборта, оставляя середину и нос корабля довольно ясными. «Впереди земля!» — зазвучал голос часового. Звенящий голос человека, бросившего лот, показывал, как близко от них берег, длинная линия которого уже виднелась в глубокой тьме на горизонте. «Малый ход!» — скомандовал капитан в машину. Но даже малый ход пароходов «Белой звезды» скоро перебрасывает мост через пространство, и все ближе и ближе очерчивалась темная линия берега. Напряженные глаза, глядя из-под мостика, могли рассмотреть очертания горы, у подошвы которой угнездился гладкий берег, который должен был дать им спасение и покой. Он подходил все ближе и ближе, и все ближе и ближе росла надежда. Между ним и ими ничего, кроме одного моря, довольно сурового, но слабого перед великолепным пароходом, даже с его люками, полными огня. Вода постепенно мелела, в то время как монотонный голос стоявшего у лота часового устанавливал все меньше и меньшее количество сажений. Вдруг, даже в тот самый момент, когда стоявший у лота пропел свой последний лот, по всему кораблю раздался треск. Даник так же внезапно остановился, как если бы он наскочил на Пенмепмаур. Толпа на середине прохода превратилась в кашу, точно рука гиганта прошлась по ним в уровень с подбородком. Капитан, перегнувшись через решетку мостика в сторону штирборта, был сброшен вниз головой в море. Это было хуже всего. Второй офицер, ставший в этот критический момент для команды на мостик, скомандовал машине полным ходом назад. Это приказание казалось довольно натуральным, хотя ветеран, капитан Гервинг, не сделал бы такой фатальной ошибки. Даник наскочил на острый камень, точно пика, торчащий над водой, и буквально врезавшийся в корпус парохода. Продолжай пароход идти вперед, он мог бы оставаться на плаву. Острый камень служил бы ему пластырем для пробоины, сделанной им, по крайней мере, настолько, чтобы успеть спустить шлюпки и усадить в них пассажиров. Могучий винт, повинующийся слову команды, медленно, но непоколебимо потянул пароход назад. Устрашенные пассажиры слышали, как обрывались железные листы. Едва только пароход был освобожден от скалы, как он начал идти ко дну. Кинулись к шлюпкам. Они были готовы и в отличном порядке. Но так как море врывалось внутрь через громадную дыру в кузове, то не оставалось ни времени, ни способа распоряжаться теперь уже потерявшими голову пассажирами. Еще не всем было известно, что капитан вылетел за борт, и офицеры, ожидая от него распоряжения, бездействовали. Кое-как шлюпки были наполнены, и четыре из них благополучно были спущены. Две же остальные недолго спускались с шлюпбалок, так как борт теперь был уже вровень с водой. Едва только их кили коснулись воды, как громадный пароход пошел ко дну, потащив и их за собою. Как только наскочили на камень, Джессинд побежал вперед, к тому месту, где он увидел Ронни, совсем не боявшегося, потому что его держал за руку отец. Когда он подошел к ним, лорд Кеслертон вдруг исчез, вероятно, как они предполагали, увлеченный толпою, бросившуюся к шлюпкам. Джессинд, идя сзади всех, увидал мадам де Винди и ее конвойного, карабкавшихся в одну из лодок. «Пойдем, Анслау, я понесу Ронни», — сказал Джессинд. «Да, но пусть спасаются сперва женщины». «Конечно, но не все мужчины так думают», — отвечал Джессинд, мрачно поглядев на толпу, где происходила драка из-за ближайшей лодки. «Милорд, и вы, сэр», — сказал боцман, подходя, — «последуйте моему совету. Не спешите к шлюпкам. Пароход тонет. Через пять минут над водою не останется даже и бортов, но на мачте и на вантах наверху будет безопасно и сухо до самого утра. Берите молодого человека, и я помогу вам забраться на грот-мачту. Мне больше нечего делать внизу. Будьте добры, мужайтесь. Через минуту вы почувствуете удар». С последним уклоном под ветер корабль потонул, и волны, наконец, овладели кипящими массами в люках. С безопасного, хотя и не совсем удобного помещения на мачте лорд Фрэнсис, Джессинд и Ронни видели плотно нагруженные две шлюпки, слышали, как бешено шипела вода, соприкасаясь с горящим пароходом, и внимали с замиранием сердца криком тонувших мужчин и женщин, наполнявшим воздух. Ночь показалась длинной, но прошло только всего три часа, когда на рассвете пароход, шедший в Ливерпуль по тоннелю, сделав прекрасное плавание для своего груза, увидал кораблекрушение и взял к себе тех, кто на первый взгляд казался единственными спасшимися из пассажиров и команды. «Ну, — сказал Джессинд, поместившись в капитанской каюте, позабыв о своей потере носков и потирая онемелые руки и ноги у лорда Онслау, — если бы мы представляли из себя четыре веревки бесценных бриллиантов, спускавшиеся с мачты, то снять их им доставило бы не более удовольствия, чем и нас».